Держался он несколько смущенно, что тоже было на него не похоже. «Рудольф!» — он зловеще откашлялся. «Признаться, меня удивляет твое поведение». «Мое поведение?» На секунду у Рудольфа мелькнула нелепая мысль, что Колдервуд каким-то образом пронюхал о нем и Джин. «Да, твое поведение!» — повторил Колдервуд и огорченно продолжал. «Это на тебя совсем не похоже. Ты для меня был все равно, что сын. Больше, чем сын. Я всегда считал тебя честным, открытым и полностью доверял тебе. И вдруг на тебя как будто что-то нашло. Ты начал действовать за моей спиной, притом без всяких на то оснований. Ты ведь знаешь, что мог просто позвонить в дверь моего дома, и я бы с радостью тебя принял». «Простите, мистер Колдервуд, но я не понимаю, о чем вы», — сказал Рудольф. «Старость есть старость, значит, и Колдервуд не исключение. Я говорю о чувствах моей дочери Вирджинии, Руди, и не отрицай». «Ну, мистер Колдервуд, ты играешь ее чувствами. Неизвестно зачем. Ты украл там, где имел право требовать», — гневно закончил Колдервуд. «Уверяю вас, мистер Колдервуд, я не в твоем характере лгать, Руди». «Я не лгу. Я просто не знаю». «Хорошо. В таком случае я должен сообщить тебе, что она во всем призналась», — прогремел Колдервуд. «Ведь ей не в чем признаваться». Рудольф чувствовал свою беспомощность, но в то же время его разбирал смех. «А моя дочь говорит совсем другое. Она объявила матери, что любит тебя и собирается ехать в Нью-Йорк учиться на секретаршу, чтобы вы могли свободно встречаться». «Господи помилуй! В этом доме не упоминают имя Господне в суе, Руди!» «Мистер Колдервуд, мои отношения с Вирджинией исчерпываются тем, что я приглашал ее перекусить или угощал лимонадом, мороженым, когда случайно сталкивался с ней в магазине». «Ты ее околдовал!» — сказал Колдервуд. — Она из-за тебя плачет 5 раз в неделю. Невинная молодая девушка не станет так себя вести, если она не попала в силки искусно расставленной мужчиной. Так вот, молодой человек, я хочу знать, что ты намерен теперь делать. Когда Колдервуд произносил «молодой человек», это было уже опасно. Рудольф лихорадочно соображал, чем ему это грозит. У него твердое положение в компании, и все же основная власть в руках Колдервуда. Можно бороться, но в конечном счете тот, вероятно, победит. Ну и дура же эта Вирджиния. «А что, по-вашему, я должен сделать, сэр?» — спросил Рудольф, пытаясь выиграть время. «Все очень просто», — сказал Колдервуд. «Было очевидно, что он обдумывал эту проблему с того самого момента, как миссис Колдервуд сообщила ему счастливую новость о позоре их дочери. Женись на Вирджинии. Я сделаю тебя своим полноправным партнером. А в завещании, после того, как должным образом позабочусь о миссис Колдервуд и дочерях, оставлю тебе основную часть моих акций, корпорация будет у тебя в руках. Об этом разговоре мы забудем, и я никогда не буду тебя упрекать, Руди. Для меня большое счастье, что такой парень, как ты, станет членом моей семьи. Я мечтал об этом много лет. И мы с миссис Колдервуд были разочарованы тем, что, бывая в нашем гостеприимном доме, ты внешне не проявлял никакого интереса к моим дочерям, хотя они по-своему миловидны, хорошо воспитаны и, позволю себе заметить, вполне обеспечены. И мне совершенно непонятно, почему, сделав выбор, ты не мог прямо сказать мне об этом». «Никакого выбора я не сделал», — в смятении воскликнул Рудольф. «Вирджиния — очаровательная девушка, и я уверен, что она будет кому-нибудь прекрасной женой, но я и понятия не имел, что нравлюсь ей». «Руди, — сурово сказал Колдервуд, — я знаю тебя много лет. Ты один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться, и сейчас у тебя хватает наглости сидеть здесь и утверждать». «Да, хватает. К черту бизнес, — подумал он. — Я скажу вам, что я сейчас сделаю. Я буду сидеть здесь с вами, пока не вернутся миссис Колдервуд и Вирджиния, и тогда при вас и вашей жене спрошу Вирджинию в лоб, ухаживал ли я за ней когда-нибудь. И пытался ли хотя бы поцеловать? Если она скажет «да», она солжет, но мне на это наплевать. Я тут же встану и уйду, и вы можете делать, что хотите с вашей чертовой корпорацией, вашими чертовыми акциями, вашей чертовой дочерью. Руди!» Колдервуд был явно шокирован, но Рудольф заметил, что уверенность старика в прочности своих позиций поколебалась. «Если бы она догадалась раньше признаться мне в своей любви», — продолжал Рудольф, искусно используя возникшие преимущества, и уже не думая о последствиях, — «и из этого, возможно, что-нибудь и получилось бы. Мне она действительно нравится, но сейчас слишком поздно. Вчера я сделал предложение другой девушке». «Я вижу, ты говоришь правду. Не знаю, что нашло на эту дуреху», — раздраженно отодвигая в сторону пепельницу, — сказал Колдервуд. «Представляю, что будет говорить мне жена. Ты ее неправильно воспитал, из-за тебя она выросла слишком застенчивой, ты ее слишком берег. Знал бы ты, Руди, какие бои приходится мне выдерживать с этой женщиной. Нет, в мое время было иначе. Девушки не докладывали матерям, что они влюблены в мужчин, которые на них и не смотрят. Это все из-за вина. Женщина на последний ум отшибает. Ладно, можешь их не дожидаться. Я сам улажу. Иди, мне нужно успокоиться». Рудольф встал, и Колдервуд тоже поднялся на ноги. «Хотите, я вам дам совет?» — сказал Рудольф. «Ты только и знаешь, что давать мне советы!» — раздраженно буркнул Колдервуд. «Я даже во сне вижу, как ты нашептываешь мне на ухо советы, и уже столько лет подряд. Иногда я жалею, что ты вообще появился в моем магазине в то лето. Какой еще совет?» «Отпустите Вирджинию в Нью-Йорк. Пусть она выучится на секретаря, и год-другой поживет там одна». «Прекрасный совет», — горько сказал Колдервуд. «У тебя нет дочерей. Тебе легко советовать. Идем, я провожу тебя до двери». Когда Рудольф открыл входную дверь, из кухни доносились голоса. Он тихо прошел через гостиную и столовую и, остановившись у двери кухни, прислушался. «Ты растешь и должен есть как следует. Я люблю, когда у мальчиков хороший аппетит», — говорила мать. «Марта, положи ему еще кусок мяса и добавь салата. Не возражай, Билли. В моем доме все дети едят салат». «Господи, помилуй!» — подумал Рудольф. «Хоть я уже стара, — продолжала мать, — и мне пора бы забыть о такой женской слабости, но я люблю, когда мальчики красивые и хорошо воспитаны». Голос ее звучал кокетливо и игриво. «Знаешь, на кого ты, по-моему, похож? Я, конечно, никогда не говорила ему этого в глаза, боясь испортить. Нет ничего хуже тщеславного ребенка. Так вот, ты напоминаешь мне твоего дядю Рудольфа, а он, как все считали, был самым красивым мальчиком в городе, да и теперь он самый красивый молодой человек».